Глава 25. Свидание. Вернувшись в свой шатер, король Ричард приказал ввести к нему нубийца. Он вошел с обычным торжественным поклоном, простерся ниц и, поднявшись, стоял перед королем в позе раба, ожидающего распоряжения хозяина. «Ты понимаешь толк в охоте», — сказал король. «Ты искусно поднял зверя и загнал его. Но это еще не все. Его надо затравить. Я сам был бы не прочь нацелить на него мое охотничье копье, но, по некоторым соображениям, это невозможно. Тебе предстоит вернуться в лагерь султана и отвести письмо с просьбой оказать любезное содействие в выборе нейтрального места для рыцарского поединка и с приглашением, если будет на то его воля, присутствовать на нем вместе с нами. Нам думается, я говорю, конечно, предположительно, что там, в лагере, ты можешь найти рыцаря, который из любви к истине и ради приумножения своей славы сразиться с этим предателем, маркизом Монсеррацким». Нубиец поднял глаза и устремил на короля пылкий взгляд, преисполненный рвения. Затем он возвел их к небу с такой глубокой благодарностью, что в них сразу заблестели слезы. Затем склонил голову, как бы в подтверждение своей готовности выполнить желание Ричарда, и снова принял обычную позу покорного ожидания. «Хорошо», — сказал король, — «я вижу твое стремление оказать мне услугу. Об этом должен заметить и состоит преимущество такого слуги, как ты. Лишенный дара речи, он не вступает в обсуждение наших намерений и не требует объяснить ему, почему мы так решили. Ты, мой молчаливый наперсник, выполнишь поручение, не спрашивая и не стараясь понять. Для тебя слышать значит повиноваться». В ответ на эти рассуждения Эфиоп согнулся в поклоне и опустился на колени. «А теперь о другом», — сказал король и неожиданно спросил. «Ты еще не видел, Эдит Плантагенет?» Немой вскинул глаза, словно собираясь заговорить. Его губы уже готовы были отчетливо произнести «нет!», но не успевшее родиться слово замерло на устах, и вместо него послышалось невнятное бормотание. «Ну и ну! Взгляните-ка!» — воскликнул король. «Стоило мне назвать имя девицы королевского рода, и Немой чуть не заговорил. Какое же чудо могут совершить тогда ее глаза? Я сделаю этот опыт, мой друг-раб. Ты увидишь несравненную красавицу нашего двора и исполнишь поручение благородного султана». Снова радостный взгляд, снова коленопреклонение. Но когда нубиец поднялся, король тяжело опустил руку ему на плечо и продолжал суровым тоном. «Должен предупредить тебя, мой черный посол, лишь об одном. Если ты даже почувствуешь, что под благотворным влиянием той, кого тебе предстоит вскоре лицезреть, ослабевают узы, связующие твой язык, остерегайся изменить твоему молчанию и произнести хоть слово в ее дар речи. Знай, что тогда я прикажу вырвать твой язык с корнем. Будь же поэтому благоразумен и безмолвен, как могила». Сказав так, Ричард позвал своего камергера. «Пойди, Невилл, — сказал он, — с этим рабом в шатер нашей царственной супруги, и скажи, что мы желаем, чтобы наша кузина Эдит приняла его, приняла наедине. У него есть поручение к ней. Ты покажешь ему дорогу, если он нуждается в провожатом, хотя он уже изумительно хорошо знает все, что находится в пределах нашего лагеря». «А ты, друг Эфиоп, — продолжал король, — побыстрее возвращайся сюда». «Моя тайна раскрыта», — — думал мнимый нубиец, когда шел за Невиллом к шатру королевы Беренгарии. «Моя тайна перестала быть тайной для короля Ричарда. Однако я не почувствовал, чтобы он так уж сильно гневался на меня. Если я правильно понял его слова, он дает мне великолепную возможность восстановить мою честь, победив в единоборстве этого вероломного маркиза, чью вину я прочел в его трусливом взгляде и дрожащих губах, когда ему было брошено обвинение. Расваль, ты верно послужил своему хозяину, и твой обидчик дорого поплатится. Но что означает данное мне разрешение встретиться с той, кого я больше уж не надеялся увидеть? Как и почему согласился царственный Плантагенет, чтобы я увиделся с его прекрасной родственницей? Я посланец язычника Саладина, или же преступный изгнанник, столь недавно удаленный королем из его лагеря, и чью вину так сильно отяготило смелое признание в любви, которой он гордится? Ричард согласился, чтобы она получила письмо от влюбленного мусульманина, притом из рук другого влюбленного, стоящего неизмеримо ниже ее по происхождению. Каждое из этих обстоятельств совершенно невероятно, и, кроме того, не вяжется одно с другим. Но когда Ричард не находится во власти своих необузданных страстей, он великодушен и поистине благороден. Тому, кто предоставил мне такой прекрасный случай восстановить мою запятнанную честь, я обязан беспрекословно повиноваться, и сколь ни тяжело мне будет, я уплачу свой долг. Когда он пришел к этому умозаключению, они уже стояли перед входом в шатер королевы. Невилл оставил нубийца в небольшой прихожей, которая вошла в помещение, служившее королеве приемной. Тихим и почтительным голосом он передал приказ своего царственного господина. Едва Невилл изложил данное ему поручение, как раздался взрыв смеха. «А каков собой этот нубийский раб, присланный султаном с таким поручением? Он негр де Невилл, не так ли?» — спросил женский голос, принадлежавший, несомненно, Беренгарии. «Благородный Невилл, ты всегда готов доставить удовольствие нам, бедным женщинам, у которых так мало развлечений. Мы должны увидеть этого посла любви. Я видела много сарацин и мавров, но негра? Никогда». «Я создан для того, чтобы повиноваться приказаниям Вашего Величества, так что вам придется вступиться за меня перед моим повелителем, если он будет недоволен моим поступком», — ответил вежливый рыцарь. «Однако разрешите заверить Ваше Величество, вы увидите не совсем то, что ожидаете». «Тем лучше. Еще безобразней, чем мы можем вообразить, и все же этот доблестный султан избрал его вестником любви». «Милостивейшая госпожа», — сказала леди Калиста, — «умоляю вас, разрешите доброму рыцарю отвезти этого посла прямо к леди Эдит, кому адресованы его верительные грамоты. Мы уже один раз едва не поплатились за подобную шалость». «Поплатились?» — презрительно повторила королева. «Но, может быть, это и правильно, Калиста, что ты столь осмотрительно. Пусть нубиец, как ты его называешь, прежде выполнит поручение к нашей кузине. Он, к тому же, не мой, не так ли?» «Да, госпожа», — ответил Невилл. «Бесценным преимуществом обладают восточные знатные дамы», — сказала Беренгария. «Им прислуживают люди, в присутствии которых они могут говорить что угодно, не опасаясь, что те передадут их слова. Между тем, как у нас в лагере птицы небесные разносят все новости». «Это объясняется просто», — сказал Невилл. «Ваше Величество забывает, что вы говорите за плотняными стенами». После этого замечания голоса стихли. Невилл возвратился к Эфиопу и сделал ему знак следовать за собой. Они подошли к шатру, установленному несколько в стороне от шатра королевы для леди Эдит и ее приближенных.